Глава 8. О проходах и вратах. Соколовский задумчиво смотрел на Врана, но видел вовсе не его, а свои родные земли вокруг его теремов, известные ему до последнего камушка, которые безнадежно затягивались проклятой напастью. Ему-то с высоты лучше всех было видно, как волны мутной зеленоватой гадости заливают исконные земли, как замирает в нем всякая жизнь, как рыщут там неведомые твари. Впрочем, тварей можно было заметить только там, где туман по какой-то причине был слабым, прозрачноватым. Правда, приближаться туда было очень опасно. Любой из рожденных в исконных землях, попадая даже в такой туман, неизбежно засыпал, а тварям и такого было достаточно, чтобы активно нападать. Так много лет не было никакой надежды, никакого просвета. Так долго им казалось, что все уже пропало. Так долго, что только несколько самых отчаянных решились идти за помощью в людской мир. И он, Сокол, был одним из них. Тогда еще можно было отыскать проходы. Они и нашли, наверное, один из самых последних. А дальше попросту застряли здесь. Не найти помощь не получалось, ни прорваться назад. «Самое черное время», — пробормотал Соколовский. «Самое безнадежное». Он помнил, как бился у закрывшегося навсегда прохода, вновь и вновь пролетая проклятый овраг и оказываясь на другой его стороне, а не в исконных землях, куда стремился всем сердцем. Помнил, как обессиленный падал на землю и лежал не в силах пошевелиться. Соколу казалось, что время, как кровь из раны, безнадежно и беспощадно утекает, ускользает навсегда, унося с собой последнюю надежду. И пусть он вернется только чтобы присоединиться к своим в тумане, пусть замрет навсегда, но только чтобы рядом с ними, пусть потом истает и заблудится навечно, только бы с теми, кого любит больше, чем самого себя. Через какое-то время он, так и не сумев пробиться в исконные земли, волком выл, думая, что его семья уже пропала, замерла в тумане, понимая, что еще чуть-чуть, и их земли ослабеют почти совсем, и скоро погибнут целиком и полностью. Да так и было. Это он ощутил первым, когда понял, что не может подняться в воздух, что ему уже отказывают крылья. Тогда его спас кот. Он нашел потерявшего последние силы Финиста в том самом овраге, одним ударом лапы разодрал ему одежду на груди, а потом очень мрачно посулил, что следующим ударом попросту пришибет паникера, если тот немедленно не возьмет себя в руки. «Я клянусь тебе, что пока я жив, я не сдамся, слышишь? Я буду искать того, кто нам нужен, и найду». «Ну, не может быть, чтобы такого человека не было!» «Да мы уже столько искали!» — выдохнул Финист, как-то слегка подзабывший, что кот может и стальную кольчугу распороть, и самые прочные латы вскрыть когтем, как консервную банку. «И как мне сейчас жить?» «Как жить? Работать иди. Хоть каким-то делом займись. Найди себе что-то по душе». «Глядишь, перестанешь в эти окрестности пугать. Ты же не волк, чтобы так выражать эмоции. Вон, наш бурый, и то так не вопит». «Да у меня там...» «Знаю я, кто у тебя там». «Так зачем ты меня оттуда сманил? Лучше бы я с ними был. Пусть бы лег с ними в том тумане и не проснулся». «Так легко хочешь, да?» «Крылышки сложил, лапки склеил и все? Ты мужчина или кто? Ах, мужчина! Вот и дерись за них хоть со всем светом. Выживай хотя бы ради них. Держись, раз упал, и крылья отказали, так хоть зубами за воздух. Твой бой сейчас просто выжить. А я? Я буду искать того, кто нам поможет». «Буду искать и найду. Обещаю тебе». Кот ушел, канул в темноту, заметая дорогу хвостом, и не появлялся много лет. За это время многое изменилось. Соколовский нашел одну из своих теток, за каким-то надом прибывшую давным-давно в людской мир, да тут и застрявшую. Правда, пользы от нее было немного, у нее своих проблем хватало. Изба отказалась передвигаться, намертво вкопавшись в погреб. Потом и ступа превратилась в бесполезную колоду, последней сдалась метла. А соколу, к тому времени уже ставшему известным актером и плотно надевшему на лицо маску романтического красавца, ночами снились то бесконечные волны душной зеленоватой мути, заливавшие его дом, то голос жены, которая напевала дочкам колыбельную, успокаивая их, говоря, что вот и снова показалось солнышко, глядишь, сколько-то побудут они без тумана. Это уже потом, вернувшись домой, он узнал, что его владение действительно несколько раз надолго полностью затапливало этой мерзостью. Но когда кто-то в людском мире от души, всем сердцем, переживал давнюю историю знакомства Финиста и его жены, туман уходил, пусть ненадолго, но давая его семье пожить под чистым небом. Вран не мог знать все это, но смотрел на Соколовского и слова вымолвить не мог. Никогда раньше он не видел, чтобы у начальства было такое выражение лица. «Не смотри на меня так», — хмыкнул Соколовский, опомнившись. «Сейчас уже все гораздо лучше, но если я что-то и ненавижу всем сердцем, так это ту зеленую муть, которую так искал твой руководитель. Вот же, Иван, с традиционной мыслительной установкой». Вран с опозданием осознал, что это сокол его руководителя так элегантно обозвал дураком. «Да нет, он умный вообще-то. Вон, практически в одиночку какую игру создает. Правда, пока сделано немного, денег нет. Нанимает таких, как я, студентов на отдельные задания. Так и работает. Так что он умник, конечно». Не погрешил против истины Вран. «Я и близко пока не могу делать то, что умеет он». «Правда? Тогда чего он искал? Острых ощущений? Это мы ему запросто обеспечим». Рассмеялся Соколовский. А что нам с ним надо делать?» Растерялся Вран. «Ромочка, ты наивен, как вчерашний вылупень. Нам же что нужно?» «Что?» «Нет, не того Иваном назвали». Ядовито, правда, не обидно, констатировал Соколовский. «Вран, нам нужно, чтобы люди тем, кто в исконных землях, сопереживали, понимаешь? Знали и помнили. Книги про нас прослушиваются в детстве и надоедают, кажутся скучными. А дальше-то что? А дальше идут в ход бродилки и стрелялки с какой-то мерзостью, которая потом прется к нам в тумане». «Ну, тут японцы правильно делают», — рискнул высказаться Вран. «Они берут своих, ну, кицуне всяких, тенгу и всех прочих, допускают в свои современные истории». «Пускают они. Нас и пускать не надо, мы сами войдем, было бы куда», — рассмеялся Сокол, приходя в расчудесное настроение. «Ладно, знаешь, давай-ка прощупай почву. Хочу позвать этого твоего руководителя сюда. Ты ему скажи, что у меня работаешь, но какие-то вещи не тянешь, и я хотел бы пригласить его для консультации». «А вы его не того? Ну, что он про туман знает?» «Вран, да про этот туман знает тут куча людей. Вон про голосов овраг в Коломенском вообще кто только не слышал. И ходят туда толпы, и ищут сами не зная чего. Нервы пощекотать им хочется. Знали бы, как им повезло, что проход там исчез». «И много было таких проходов?» — осторожно спросил Вран. «В свое время хватало. А теперь?» «А теперь действуют только те врата, которые открывает один человек. Норуши вот еще туда-сюда умеют проходить. Но это только их ходы-выходы. Другим не подвластные. Еще может быть, если случайно что-то откроется. Но на моей памяти это было всего несколько раз. Спонтанно оттуда-сюда заносило некоторых». Вран подумал, а потом уточнил. «А один человек — это тот, кто туман в исконных землях прогоняет?» «Да, только не тот, а та». «Женщина?» Девушка, совсем молоденькая, на несколько лет младше тебя». Уважаемые читатели, «Сокол» говорит о событиях, явлениях и героине серии «По ту сторону сказки». Кто про нее не знает, там сейчас 9 книг. Пишется, правда, очень небыстро, 10-я. Если вы захотите полюбопытствовать, то «Сокол» там появляется в первой же книге и время от времени выныривает во всех остальных. Он на редкость вездесущий персонаж. Первая книга — самая неспешная и детская по написанию. Вообще первая из книг, которые я написала. Дальше все поживее и поактивнее. По моим наблюдениям, хотя книги написаны для подростков, очень часто их читают именно взрослые люди. Вран открыл рот, чтобы поуточнять еще. Интересно же. Нет, про девушку он слышал, но думал, что это так. Слухи. А оказывается, что все правда. Он прямо чует, что Соколовский не врет. «У тебя сейчас взгляд любопытной Варвары на базаре», — хмыкнул Филипп. «Когда уточнишь у своего руководителя, когда он сможет приехать, сообщи мне. А теперь кыш отсюда». А я вот еще спросить хотел». «Спрашивай, раз хотел». «А вот это средство, которым Уртян Таню поил, у него побочек нет?» Соколовский покосился на насупившегося Врана и неожиданно улыбнулся. «Надо же, какой заботливый братец! Ладно, ладно, не злись. Побочка есть, обоняние лучше стало. А средство действует надолго? Как часто Тане его надо пить, чтобы змеюка не загробастала ее себе?» Вран невольно представил Таню, его Таню с пустым взглядом послушной куклы, и с трудом сглотнул, аж горло перехватило. «Средства действуют всю жизнь», — успокоил его Соколовский. «А вообще-то ты мог бы мне немного больше доверять. Видишь ли, я заинтересован в Татьяне, так что о ее безопасности забочусь». Вран кивнул, но упрямо сдвинутые черные брови однозначно свидетельствовали о том, что ему можно говорить что угодно, но он все равно будет контролировать Татьянино окружение, беспокоиться о ней и по-своему защищать. «Вот ты славно», — думал Соколовский, глядя вслед Врану. «Вообще-то ему это требуется ничуть не меньше, если не больше, чем Татьяне. Защищать кого-то, кого любишь, даже если для этого надо держаться зубами за воздух». Невольно припомнил он слова кота, а потом кивнул сам себе. «Иногда и живешь-то только ради того, чтобы защищать». Но философия философией, а насущные дела никуда не исчезли. Поэтому Соколовский вызвал Татьяну, расспросил у нее о явлении Эвил в клинике, а потом спросил. «Даже я уже слыхал краем уха про любимый диагноз нашего нового специалиста. Ей что, действительно только ожиревшие животные попадаются? Хотя у Полоза Эвил точно ничего такого не было». Татьяна напустила на себя бесстрастно-профессиональный вид и пожала плечами. «Таня, я задал вам вопрос». Строго воззрился на Татьяну Сокол. «Я должен понимать, кто у меня работает». «Филипп Иванович, если можно, спросите это у Ивана Степановича». Татьяна не любила переводить стрелки на кого-то другого, но, на ее взгляд, это был сейчас единственный выход. «Он, как ветврач высочайшей квалификации, и наш руководитель вам лучше ответит». «Понятно. Цеховая солидарность и моральная чистоплотность в тесном симбиозе», — протянул Соколовский. «Тань, я именно вас спрашиваю. Я и так понимаю, что Марина вам ни разу не конкурентка. Да даже если бы и была, вы бы не стали ее подсиживать. Мне просто нужна правда. Что у нее за история с вечным у всех ожирением? Она что, больше никаких диагнозов не знает?» «Почему же? Она, в принципе, достаточно грамотный специалист. Другое дело, что комплексует очень. Ей кажется, что она должна быть непогрешима во всем и всегда. Вот и пытается сходу всех строить, чтобы ни у кого сомнений в этом не возникало». Татьяна припомнила некоторые особенности начальства и осознала, что сейчас лучше ответить. «Так, а дальше?» «Таня, я же все равно узнаю», — предупредил сокол. «И при чем тут все-таки ожирение?» «Калека наревнует к клиентам и руководству, а животные, понимаете, сейчас излишний вес у животных — это довольно распространенная вещь. Тут, правда, надо понимать, как именно это определять. Вот, положим, принесли кота, а он реально увесистый. Только вот он по породе такой и должен быть плотный, тяжелый. А Марина сходу скажет ожирение, чтобы выиграть себе время, ошарашить, впечатлить и подавить клиента. А дальше уже потихоньку и, по возможности, незаметно искать истинную причину проблемы». «А что за истории, когда она оспаривала ваши рекомендации и животным становилось хуже?» «Это как раз от ревности», — вздохнула Таня. «Ясно, хорошо, я понял. Этой самой Марине, насколько я понял, отчаянно повезло, что вы пришли. Эвил бы ее в порошок растерла». «Да, она рассердилась», — согласилась Таня. «Я хотела уточнить, а она действительно будет тут жить?» «Нет, жить не будет, а вот бывать — да. Так что комнату ей приготовьте. Я так думаю, что на днях выйдет публикация о том, что у нас с ней роман, и ее придется тут оставить». Соколовский поморщился. Не хотелось ему все это затевать, но выхода не было. Можно было напрочь заморочить Хвостова, даже нескольких таких Хвостовых. Но когда со шлейк спущены много подобных ищеек, отбиться уже сложно. А домыслы, а дурные слухи, а вылепливание из общественного мнения чего-то совершенно далекого от реальности, которое подобные грязевые издания очень даже практикуют. «Нет уж, дешевле Севил в роман сыграть, благо правила нам обоим знакомы», — решил он. «Хорошо, я приготовлю комнату». Татьяна, радуясь, что вопросы про Марину закончились, поспешила за пылесосом и тряпками, а Соколовский сам себе кивнул. «От Марины буду избавляться. Мне тут такие специалисты по экзотам не нужны. Кстати, про экзотов. А не пора ли моего медведя у Крыланы обратно вытребовать? Что такое в самом деле, а? Зацапала Мишку и не отдает», — хмыкнул он. С Крыланой поговорить удалось этим же вечером. Вороница была явно не в настроении, сверкала на Соколовского черными глазами, бросая гневные взгляды такой интенсивности, что было даже странно, почему они не взрывались рядом с Филиппом. «Что случилось?» Соколовский подавил в себе желание спросить, что я такого сделал, вовремя вспомнив, что он вообще-то тут хозяин положения, а ему медведя не возвращают. «И вы еще спрашиваете?» — возмутилась Крылана. «Да, спрашиваю. Очень хочу узнать», — кротко признался Филипп. «Я, как нормальный мужчина, женскую логику все равно не догоняю, так что только и остается спрашивать». «Не догоните, так хоть согреетесь», — парировала Крылана. «А случилось то, что Таня у вас просто зашивается. И ветеринар, и выездной консультант, и доверенное лицо, и уборщица». «Крыланочка, ну, во-первых, уборка нужна не каждый день, а когда кто-то приезжает». Соколовский предпочел бы с морочницей не ссориться, поэтому пустился в объяснение. «А во-вторых, я же не могу нанять уборщицу со стороны. Вы представляете, что будет с посторонним человеком?» «Я все представляю», — сердито сощурилась Крылана. «И даже то, что Таня просто упадет от переутомления. Я ее тогда у вас просто заберу, и все». «Так, секунду, вы мне еще медведя должны вернуть», — припомнил Соколовский. «Ах да, медведь!» Крылана сделала над собой усилие и даже почти улыбнулась, отчего сокол насторожился гораздо больше, чем от крупного скандала, который ожидал с минуты на минуту. «Медведь, значит?» «Так, а что у нас с медведем не то?» Сокол сам никогда не был в шкуре мужа, у которого жена забрала крутую машину, а потом вдруг как-то заюлила, когда ее надо отдавать, но некое подобное беспокойство ощутил. Но медведь-то не машина, его разбить не получится, наверное, да?» Крылана явно тянула с ответом. Сокол пытался сообразить, к чему ему готовиться, но, конечно, не преуспел. «Я не могу вам его вернуть! Давайте меняться!» — выпалила, наконец, Крылана. «Не понял», — протянул Филипп. «Вы его что, как-то того испортили?» «Ой, ну какие глупости вы говорите! Конечно, нет! Просто он у нас так прижился замечательно! Он готовит так, что даже родственники мужа в восторге! Он исследовал все продуктовые возможности в округе и выяснил, где что можно заказывать, где что покупать, развернулся, даже выглядит по-другому, довольный жизнью, понимаете?» «А как он переносит многолюдье, в смысле ваши родственные слеты?» «Прекрасно! Я попросила его не сдерживаться, когда ему мешают готовить. Так что у нас периодически такая тишина и благолепие. А потом, если он устает, то просто уходит в лес и гуляет там. Я знаю, что вы хотели его поселить в своем тереме, но это очень далеко от цивилизации. А он все-таки не совсем дикий. Он же за зиму там или в спячку впадет, чего никогда не делал, или озвереет». «Да, не исключено», — протянул Соколовский. «Погодите, а что вы говорили про мену? Вы на кого его менять хотите?» Крылана тяжело вздохнула и объяснила, что дальние родичи мужа сплавили им в их загородный дом молоденькую вороницу. «Продали, проще говоря. Она их позор, потому что летать не может. Так что они мне ее привезли и предложили в качестве служанки. Если я никому из воронов не буду говорить, какого она рода, ну, и немного помогу финансово их старшему сыну. Я хотела ее Тане показать, мало ли, вдруг ей помочь можно. А тут это уборка. Короче, она может здесь остаться, помогать Тане с хозяйственными вопросами за еду. Больше ей все равно родичи и не обещали. А медведя вы мне отдадите в повара и охрану для дома». «Ничего себе предложение!» Соколовский тянул время, делая вид, что сомневается, хотя сходу понял, это очень выгодное предложение. «Соглашайтесь, а то я буду ходить и третировать вас за Таню», — пообещала Крылана. «Хорошо, соглашаюсь. Очень уж угроза страшная», — рассмеялся Соколовский. «А Таня ее видела?» «Нет, конечно. Как бы я ее сюда приволокла без вашего разрешения? Она пока за городом». «Ну, везите тогда, что уж тут», — разрешил Соколовский, ощущая, что день-то у него задался.